Ожидавшие у двери евнухи решили, что наложница доставила их господину истинное наслаждение, раз они смеются во время занятий любовью. «Если ты кому-нибудь расскажешь о том, что здесь случилось, я тебя убью», — мрачно заявил Селим, но в его глазах плясали смешинки. «Мой господин, я прекрасно понимаю, какое положение вы занимаете», — ответила Кира. Селим не сомневался, что она не будет делиться ни с кем. Интересно, любит ли она его, ну хотя бы немного? Молодые люди обнялись, поболтали и заснули рядом. Прикосновение к плечу разбудило Киру. «Госпожа, скоро рассвет», — сказал евнух. Она кивнула и медленно встала. — Куда ты идешь, Кира? — Уже светает, Селим. По традиции я должна вернуться в гарем. — Ты придешь еще? — Как только прикажешь. — Сегодня? Она подарила ему очаровательную улыбку. — Мой господин должен официально позвать меня. — Так и будет. Он поднялся, подхватил Киру на руки и отнес к носилкам. Изумленные слуги понесли ее по холодному коридору. Кира размышляла о своем недавнем страхе. Сейчас ее душа пела от радости. В гареме ее ждала госпожа Рефет. Кира подбежала к ней. — Госпожа, я так счастлива. — Так и должно быть, — улыбнулась женщина. — Я позвала массажистку, и ванна ждет тебя, а потом в постель, девочка. Кира отдала себя в руки мойщицы и массажистки, потом опять появилась госпожа Рефет. — Пошли, милая, я отведу тебя в твои новые апартаменты. — А почему не в старую комнату? — Избранная принцем не может жить вместе с остальными наложницами, — ответила Рефет. — По приказу моего племянника слуги уже несколько дней готовили твое новое жилище. — Но Селима не было, он вернулся только сегодня. Он несколько раз присылал посыльных. — Откуда он знал, что выберет меня первой? Это было ясно с самого начала, Кира. Европейцы думают, что восточный принц, окруженный множеством женщин, не может по-настоящему любить. Неужели это была просто физиология? — Конечно, нет, — воскликнула девушка и покраснела. Все было так красиво, чисто, и она не могла найти больше слов. Госпожа Рефет ласково улыбнулась. — Не говори ничего, — сказала она и потрепала Киру по руке. — Когда-то я чувствовала то же самое. Она распахнула дверь, и они вошли в новые апартаменты Киры. Лазуревого цвета стены украшал золотистый геометрический рисунок. В середине был маленький фонтан из темно-красного мрамора. Из комнаты вели две двери. «Евнухи будут жить здесь, госпожа», — Рефет показала налево, — «а твои служанки справа». Пол был из красного мрамора, а рядом с фонтаном еще две двери, одна маленькая, другая большая, деревянная, которая вела в прекрасную гостиную. Кира не могла скрыть восхищение. Желтые стены были украшены цветными рисунками, и потолок тоже. Пол был выслан молочным мрамором. Посередине комнаты был круглый очаг, над которым висела медная крыша. Огонь согревал комнату и отражался в окнах. Балконные двери были от пола до потолка и вели в маленький садик. Кира вышла наружу и осмотрелась. Сад был великолепно спланирован, узенькие дорожки пролегали между клумбами. Здесь посадили деревья, похожие на сосны, и это напоминало Кире о детстве, проведенном в Шотландии. Одна из дорожек привела ее к небольшому пруду и водопаду. Садик был похож на место, расположенное неподалеку от имения отца. Она часто рассказывала о нем госпоже Рефет. Непроизвольно брызнули слезы, но Кира поспешно вытерла их. «Мы хотели порадовать тебя. Если сад вызывает неприятные воспоминания, можно переделать его». Рефет по-матерински обняла девушку. «Нет, что вы! Ничего не меняйте, я плачу от радости. Вы окружили меня любовью. Я больше ни о чем не жалею. А теперь посмотри на последний подарок». Она показала на прекрасную мраморную беседку. Селин называет ее местом встречи рассвета. Нравится? Восхищенная Кира молча кивнула. Госпожа Рефет улыбнулась ей. «У тебя еще будет время осмотреть здесь все. А теперь пора в постель». Они вернулись в гостиную, пол которой покрывал толстый персидский ковер. Здесь все говорило о богатстве. Красивые медные лампы, начищенные до блеска, отполированная мебель, разноцветные шелка и бархатные подушки. Рефет показала на стену. «Тут секретный вход в твою спальню». Она нажала на выступ в лепке, и стена раскрылась. Рефет вошла внутрь. Кира последовала за ней. «Не говори о нем никому». В спальне стояла огромная кровать под зеленым шелковым балдахином, а в углу — очаг за железной решеткой. Рефет хлопнула в ладоши, и появились служанки. «Это Фекрие и Зала. Они твои». Девушки поклонились и молча принялись переодевать Киру в ночную рубашку. «А теперь пора спать. Надеюсь, что сны будут счастливыми». Рефет поцеловала девушку в лоб и вышла. «Когда разбудить вас, госпожа?» — спросила Зала. «За час до полудня», — ответила Кира. Служанки поклонились и бесшумно исчезли. Однако Кира не могла спать и крутилась в кровати, потом поднялась, надела халат и вышла в сад. Когда она подошла к беседке, солнце уже вставало. Принц Селим любит ее. В этом Кира не сомневалась, иначе он не был бы так нежен. Несмотря на молодость и отсутствие опыта, девушка видела страсть в его глазах. Принц хозяин, а она служанка, и все же он пытался доставить ей радость. Будет ли он вести себя так же по отношению к другим? Наверное, нет. И тут девушка поняла, что ее ожидает власть. Нужно вести себя умно. Принц не потерпит, чтобы им управляла женщина, даже самая любимая. Кроме того, надо родить ему сына раньше других. Тогда у нее будет неограниченное влияние. Другие? Кира чувствовала ревность. Селим ведь может пригласить к себе остальных, особенно когда она забеременеет. Кира была реалисткой и понимала, что Селим хан полон жизненных сил. Нет, нет, нет. Ожесточенно зашептала она, но, вспомнив его поцелуи, ласки, покраснела. Хотелось вернуться к нему и быть любимой, а потом говорить, говорить, говорить. Кира спрашивала себя, что это такое, любовь или похоть? Она сама этого не знала. Девушка медленно поднялась и пошла в спальню. Необходимо спать, иначе вечером она будет похожа на сморщенную старуху. Кира молила Аллаха, чтобы день прошел быстрее.